Фёдор Михайлович Достоевский. Божий дар. Крошку ангела в сочельник Бог на землю посылал. «Как пойдешь ты через ельник», — он с улыбкою сказал, «елку срубишь, и малютки, самый добрый на земле, самый ласковый и чуткой, дай как память обо мне». И смутился ангел крошка. «Ну кому же мне отдать? Как узнать, на ком из деток будет Божья благодать?» «Сам увидишь», — Бог ответил. И небесный гость пошел. Месяц встал уж, путь был светел и в огромный город вел. Всюду праздничные речи, всюду счастье деток ждет. Вскинув елочку на плечи, ангел с радостью идет. Загляните в окна сами, там большое торжество. Елки светятся огнями, как бывает в Рождество. И из дома в дом поспешно ангел стал переходить, чтобы узнать, кому он должен елку Божью подарить. И прекрасных, и послушных много видел он детей. Все при виде Божьей елки, все забыв, тянулись к ней. Кто кричит: «Я елки стою!» Кто корит за то его: «Не сравнишься ты со мною, я добрее твоего!» «Нет, я елочки достойна и достойнее других!» Ангел слушает спокойно, озирая с грустью их. Все кичатся друг пред другом, каждый хвалит сам себя, на соперника с испугом или с завистью глядя. И на улицу, понурясь, ангел вышел. «Боже мой, научи, кому бы мог я дар отдать бесценный твой?» И на улице встречает ангел крошку. Он стоит, елку Божью озирает и восторгом взор горит. «Елка, елочка!» — захлопал он в ладоши. «Жаль, что я этой елки недостоин, и она не для меня. Но снеси ее сестренке, что лежит у нас больна. Сделай ей такую радость, стоит елочки она, пусть не плачется напрасно». Мальчик ангелу шепнул, и с улыбкой ангел ясный елку крошки протянул. И тогда каким-то чудом с неба звезды сорвались, и, сверкая изумрудом, в ветви елочки впились. Елка искрится и блещет, ей небесный символ дан, и восторженно трепещет изумленный мальчуган. И любовь, узнав такую, ангел, тронутый до слез, Богу весточку благую, как бесценный дар принес.